Михаил Никифорович Ефимов. Механик, спортсмен, изобретатель, первый российский авиатор. Годы жизни 1881-1919. Более 100 лет назад Российская империя принимала участие в войне, которую позднее назовут Первой мировой. На этой войне впервые в истории человечества начали массово применять самолеты. Это были медленные, неуклюжие машины, поначалу даже безо всякого вооружения. На них летали в разведку и вели наблюдение за противником. Однажды такой разведывательный полет совершал русский летчик Михаил Ефимов. Он летал над вражескими позициями и фотографировал, где у немцев орудия стоят. И тут из облаков показался аэроплан противника. Немецкий летчик на полной скорости приблизился к самолету Ефимова. Хотел его напугать, думал, что наш летчик сейчас все бросит и улетит. Но Михаил Ефимов был отважный человек и умелый пилот. Он продолжил выполнять свое боевое задание, а на немца даже внимания не обратил. Тогда немецкий пилот на своем самолете пристроился сбоку аэроплана Ефимова и достал из кобуры парабеллум, автоматический пистолет новейшей конструкции, восьмизарядный и очень точный. Но Ефимов не растерялся и тоже вытащил оружие. У него был револьвер системы Нагана, хоть и семизарядный, но надежный, проверенный в боях. И летчики открыли огонь. Началась настоящая дуэль. Они стреляли друг в друга и в то же время управляли своими аэропланами. Немецкий летчик во что бы то ни стало хотел отогнать Ефимова, сорвать его разведывательный полет. Но наш авиатор так ловко стрелял по вражескому самолету, что у немца не выдержали нервы, и он сам отвернул в сторону. «Вот я тебя!» Ефимов погрозил кулаком вслед убегающему противнику и продолжил задание. Так воевал Михаил Ефимов, наш самый-самый-самый первый летчик. Он родился и вырос в простой рабочей семье. С детства мальчик увлекался спортом. Тогда в моде был велосипедный спорт, и Миша стал велосипедистом, участвовал в гонках. Потом, когда начал работать электриком на телеграфе, скопил денег и купил себе мотоцикл. Быстро освоив новое транспортное средство, Михаил дважды стал чемпионом России по мотоциклетному спорту в 1908 и 1909 годах. Но гонять на мотоцикле Ефимову скоро наскучило, и он пошел в аэроклуб. Там молодой человек научился летать на планере, самолете без мотора. Это сделало его одним из первых планеристов нашей страны. Но Михаилу хотелось большего. Теперь он мечтал научиться летать на самолете, а для этого надо было ехать во Францию. Тогда только там готовили пилотов. Для поездки надо было много денег, которых у Ефимова, конечно, не было. И тут по знакомым из аэроклуба вышел на него богатый владелец банкирского дома Ксидиас. «А давай, Михаил, — сказал Ксидиас Ефимову, — я профинансирую твою поездку во Францию и обучение в тамошней авиационной школе. Ну а ты, когда вернешься, будешь 3 года все деньги с выступлений на авиашоу мне отдавать. Делать нечего», — согласился Ефимов на такой невыгодный кредит и попал в кабалу к банкиру. Зато поехал во Францию, где и научился летать на аэроплане. В первом своем самостоятельном полете он провел 45 минут, хотя прочие начинающие пилоты обычно не рисковали так долго находиться в воздухе. Вскоре Ефимов даже установил новый мировой рекорд по длительности полета с пассажиром. Все восторгались его прирожденным талантом авиатора, но жил он в страшной бедности. «Приехал во Францию. Мне было тяжело и больно. У меня не было ни единого франка. Я терпел. Думал, полечу, оценят. Прошу Ксидиаса дать больному отцу 50 рублей, дает 25. Без денег умер отец, и без денег я поставил мировой рекорд. Но настала и светлая полоса в жизни Ефимова. Его учителем в авиашколе был знаменитый французский летчик Анри Форман. Они подружились, и Форман дал Михаилу денег, чтобы расплатиться с жадным Ксидиасом. Ефимов получил диплом пилота, а значит, стал первым русским дипломированным летчиком. Вернувшись на родину, он стал выступать с демонстрационными полетами. Его первый полет в присутствии публики состоялся 21 марта 1910 года и стал первым авиационным полетом в Российской империи. За деньги, вырученные на престижных соревнованиях авиаторов, Михаил смог вернуть долг своему учителю и другу Анри Форману и даже купил собственный самолет. Несколько лет спустя началась Первая мировая война, и Ефимов отправился на фронт. Сперва он осуществлял лишь воздушную разведку, но скоро на самолеты научились устанавливать пулеметы, и состоялись первые в истории воздушные бои. Михаил Никифорович смело участвовал в них и за годы войны выполнил множество успешных боевых вылетов. Ефимов был отважен не только в бою, но и в повседневной жизни. Никогда не лебезил перед начальством, не угодничал. Об этом рассказывали боевые товарищи Ефимова, тоже военные летчики. Когда я ближе узнал Ефимова, то убедился, что он человек прямой, любил говорить правду прямо в лицо, и притом всем, не считаясь с рангом и положением собеседника. Чиновников из штаба авиации уличал в промахах, нелепостях в организации, в неумении использовать авиацию. Александр Шатерников о Ефимове. А еще Ефимов был изобретателем и конструктором. В частности, он проектировал новый самолет, который летал бы лучше немецких. Однако началась гражданская война, и с нее этот смелый и талантливый человек не вернулся. Ранняя гибель помешала осуществиться его дальнейшим планам, но то, что Михаил Ефимов успел сделать при жизни, навсегда останется в истории авиации нашей страны.